Ева. Утром меня ждала череда лекций, которые я слушала вполуха. Мне хотелось, чтобы они уже закончились, хотелось поскорее попасть на тренировку лисиц. Впервые я спешила туда. Сегодня мы занимались в зале, а не на льду. Гимнастический зал соседствовал с тренажерным, где сегодня будет заниматься хоккейная команда. Я хотела увидеть Мика. После того, как я вчера приняла свои чувства к нему, мне невыносимо захотелось его увидеть. Да, я соскучилась по моему сексуальному спасителю и больше не хочу притворяться, что это не так. Поэтому я продолжала надеяться, что увижу его во время тренировки. «Так, девочки, начинаем с разминки!» Аманда словно дирижер управляла своей командой. Мы начали с растяжки. Мы с Оливией сели на пол друг напротив друга, вытянули ноги вперед, а затем медленно потянулись к пальцам ног. «Ты сейчас просверлишь дыру в той стене», — ехидно улыбнулась Лив, указывая взглядом на большое окно в стене, которое отделяло гимнастический зал от тренажерного. «Неужто так сильно по брату соскучилась?» «Конечно, она меня раскусила. Видимо, психология — это действительно ее конек. Поэтому она подкалывала меня самым наглым образом». Я наградила девушку мрачным взглядом, но Лив только рассмеялась. «Смотрю, кому-то очень весело», — осадила нас капитан. Когда с разминкой было покончено, Аманда начала показывать новые трюки и танцевальные элементы, которые нам предстояло отработать в зале до того, как мы с ними выйдем на лед. «Ты идешь домой?» — спросила Лив меня, когда мы усталые выходили из раздевалки. «Иди без меня. Мне надо кое-что забрать с арены». Оливия снова расплылась в улыбке. «Дай угадаю. Это что-то ростом 1,95 м, со светлыми волосами и начинается на М». «Хватит тебе, Лив. Мне просто нужно посмотреть, стоит ли заточить коньки. На последней тренировке мне показалось, что одно лезвие слегка затупилось». «Господи, что за чушь я несу? Ладно». «Главное — сохранить спокойный вид. Может, Лиф и купится?» «Коньки, значит?» «И это никак не связано с тем, что снежные лисы ушли 40 минут назад тренироваться на лед. «Именно. Что же, тогда удачи с коньками!» Лиф заговорщически подмигнула мне на прощание и отправилась в общежитие. «Я ужасная лгунья и отвратительная подруга. Мне правда было стыдно за то, что я соврала Лиф. Я с детства была маниакально одержима коньками, поэтому они всегда были заточены и начищены. Все с ними в порядке. Конечно же, я иду туда, чтобы увидеть Микаэля. Но почему-то мне было стыдно признаться в этом подруге. Когда я добралась до ледовой арены, хоккейная команда уже ее покидала. Я столкнулась с парнями у входа в комплекс. «Ева?» — ко мне подошел Стефан. «Что ты тут делаешь?» Врать брату было бессмысленно. Он чувствовал мои эмоции на каком-то особом уровне, потому я даже не пыталась. «Мик уже ушел?» Я не увидела его среди парней. Будет неловко ехать к нему домой. Да я и не знаю, где он живет. «Нет», — к нам подошел Чарли, закидывая руку на мои плечи. «Капитан еще на льду. Он всегда остается позже всех». Наверное, именно тогда он и продолжал тренироваться как фигурист. «Но, как я уже не раз говорил, могу скрасить твое одиночество, красотка». Он лукаво подмигнул мне. «Клейстон, отвали от моей сестры», — Стефан скинул его руку. «Она не тусуется с такими придурками. Просто она слишком вежлива, чтобы это сказать». «Саммерс, ты ранил меня в самое сердце», — он картинно прижал руку к груди. «Чао». Чарли еще раз подмигнул мне и поспешил за товарищами по команде. Стефан задержался. «Ева, у тебя все хорошо. С тех пор, как началась учеба и тренировки, мы почти не общались нормально. Я переживаю, и мне тебя не хватает». Я почувствовала укол совести. Я так погрузилась в собственные эмоции и переживания, что действительно мало времени уделяла брату, хотя была обязана ему всем. Сделав пару шагов, я прижалась к нему и только теперь поняла, как мне его не хватало. Не хватало наших разговоров, его объятий и даже надоедливых комментариев. «Ты прав, Стефан. Прости. «Мне тебя тоже очень не хватает», — я шмыгнула носом. Он аккуратно убрал волосы с моего лица. «Как твои тренировки с Микаэлем? Как ни странно, мне с ним легко, все вроде бы хорошо. Что между вами происходит? Все так серьезно?» Я на секунду задумалась, ведь до конца и сама не понимаю, какой ответ на этот вопрос будет верным. «Не знаю, просто он не такой, как Барри, понимаешь? Я думаю, мне с ним хорошо». Стефан рассмеялся, и я почувствовала, как вибрирует грудь брата от этого смеха. «Ева, если бы он был как Барри, я бы и близко его к тебе не подпустил, несмотря на то, что он мой капитан. Значит, ты его одобряешь?» Мнение брата для меня всегда было превыше всего. Да, пусть он был меня старше всего на пару минут, но он был моим старшим братом, моим авторитетом. Еще не знаю, но я вижу, как он смотрит на тебя и как ты на него. Я просто хочу, чтобы ты была счастлива. И мне кажется, он тот, кто может сделать тебя счастливой. Но если он тебя обидит, я все равно надеру ему зад, даже если вылечу из-за этого из команды. Знаю, Стеф. Ты у меня самый лучший. Я буду каждый день благодарить судьбу, что мне повезло родиться твоей сестрой. Люблю тебя. Я снова шмыгнула носом. И я тебя, мартышка. Он ласково назвал меня прозвищем, которым дразнил в детстве. Все, беги, а то твой рыцарь там скучает. Брат поцеловал меня в макушку и выпустил из рук, направляясь в сторону команды, которая успела уже изрядно уйти вперед. Перед тем, как отправиться к Мику, я забежала в раздевалку за коньками. Фостер и правда все еще был на льду, отрабатывал удары поворотом. Одну за одной он отправлял шайбы точными ударами в цель.